Детский дом, говоришь? Ах, как это интересно! Я не ошибся в мальчугане. Кстати, тебя не интересует, зачем он мне? Меня настораживает твое равнодушие. Это ваше дело, — ответил Палисадов. Я ведь не спрашиваю, зачем вам столько крови. Но интересуешься? Я скажу тебе, зачем мне столько крови. Именно невинной крови. Говорите, если желаете. Палисадов пожал плечами. Ты все равно ничего не поймешь, — засмеялся Ирский. А если поймешь, то не поверишь. В тебе совсем нет метафизической жилки. Поэтому слушай, на кровь невинных жертв слетаются лярвы. Глава 27. Товарищи офицеры. Входи, капитан, что ты жмешься, как не родной. Так мы вроде не родственники, товарищ генерал. Максим Максимович неуверенной походкой приблизился к огромному из моренного дуба, покрытому добротным зеленым сукном столу, за которым под стать служебной мебели восседал генерал Рябов. Внимание Соколова привлекла генеральская лысина. Она сияла, как хорошо начищенный хромовый сапог, но, в отличие от сапога, была ослепительно белой. Пробивавшийся через неплотно закрытые тяжелые портьеры луч солнца отражался от лысины, как от зеркала. Поэтому, когда Рябов с трудом поворачивал голову, по стенам его кабинета весело бегал солнечный зайчик. «Ну-ну уж, пошуковать нельзя. Мы с тобой боевые офицеры, Соколов, и не такие шутки на фронте слыхали». «В моем роду войск», — поглядывая на генеральский стол, — возразил Максим Максимович, — «генералы с капитанами не шутковали. Нельзя ли сразу к делу?» «Куда спешить?» — нахмурился Рябов. «Я думал, ты сам хотел встретиться со мной». «Садись, в ногах правды нет». Лицо Рябова стало наливаться грозой. Лысина потускнела, и солнечный зайчик исчез со стены. «Что он себе позволяет, этот капитан?» Возмущенно подумал генерал. И в то же время Соколов чем-то нравился ему, вызывая в памяти неотчетливые родные воспоминания. Звонком генерал вызвал помощника. «Пьер!» Почему-то по-французски обратился к нему генерал. Помощник стоял перед ним, как натянутая струна. — Пьер, будь таким добреньким, сооруди к нам чего-нибудь позавтракать. Ласково, по-домашнему, словно жену или домработницу, попросил он помощника, здорового холеного майора с маслянистыми, заплывшими, но очень умными и внимательными глазками. Майор вопросительно поднял бровь. На их тайном языке это означало, на каком уровне будет прием. — Капитан торопится, — сощурившись, намекнул генерал. Майор понял, так что прием будет на самом низком уровне. Свежесваренный кофе, круассаны и коровье масло с подведомственной фермы. Помощник по-военному развернулся. — Да, вот еще, — Петруша бросил Рябов. — Начет коньячку, побеспокойся. — О, это был уж другой уровень. Это не только кофе и круассан, но еще и осетровый балычок, и мясной ассорти с Микояновского комбината, и тонко нарезанный лимон, и кое-что еще, о чем девочки в буфете прекрасно знают. — Спасибо за угощение. Сглотнув слюну и с печалью покосившись на бутылку армянского коньяка, отказался Соколов. — Но спешу я. Мне-то, собственно, не в Малютов нужно, а до Энского детского дома имени Александра Матросова. Это на полпути от города из Москвы. — Довезут на моей машине. — Довезете, спасибо. — Если бы ваш человечек еще и с директором дома насчет ребенка поговорил от вашего имени. — За мальчишкой торопишься, — задумчиво сказал генерал, толстым слоем навазывая масло на хлеб. — Слушай, Соколов, зачем он тебе сдался? — А зачем я вам сдался? — вопросом на вопрос ответил Соколов. Генерал, не отвечая, налил по полстакана себе и капитану. — За Россию! — провозгласил первый тост генерал. — А он ничего, — подумал Соколов, сам толком не понимая, о ком он думает, о генерале или о коньяке. Мысль, что спешить теперь не надо, что в бутылке еще плещется 2/3 содержимого, что Рябов явно намеревается говорить с ним без начальнических выкрутасов и всех этих поганых габистских подходцев, согрел его, пожалуй, даже сильнее выпитого. А генерал и впрямь разоткровенничался. На зятя мне наплевать. В лучшие годы я бы его лично под расстрельную статью подвел. — А дочь? — спросил Соколов. — Полинка-то? Полинке б нового мужа нашел. не бледуна комсомольского, а порядочного офицера вроде